Глава 3. Кэптен Видео и Видеодроид. Самокоманда. Правильное действие. Наши действия должны быть осмысленными, созидательными и основываться на высшем стремлении проявлять заботу и думать о нуждах мира, человечества и наших близких. Вернувшись из Европы, я был готов остепениться и придумать, наконец, что полезного я мог бы делать дома. Я научился смотреть на вещи с разных сторон, находить новые идеи, проявлять любопытство, а теперь был почти готов к новой жизни, которая не предполагала бы бесконечных переездов и серьезных рисков. Из Монако я отправил десяток коробок с вещами на адрес матери, жившей тогда с ее четвертым мужем по соседству с заповедником Лесом Юра. К их дому вела длинная земляная дорога. Роджер, ее муж, был архитектором и строил дома, а еще обожал играть на саксофоне. За 15 лет до этого он вместе с двумя приятелями купил в долине недалеко от заповедника участок площадью около 4 гектаров за 10 тысяч долларов. Это было настоящее хипповское местечко. 3 дома по краям просторного луга и огромная столярная мастерская. Роджер нередко приглашал сюда музыкантов, с которыми где-то знакомился, и вскоре по выходным здесь стали собираться чуть ли не сотни гостей, чтобы побарабанить, поиграть вместе и покурить траву. Моя бывшая подруга Джули вышла замуж за англичанина по имени Мик, и мы решили все вместе снять дом в Милвелли. Мы нашли небольшую избушку с 2 спальнями и собирались переехать 15 сентября. Я решил заехать туда 11 числа и спросить предыдущих жильцов, которые вот-вот должны были освободить дом, можно ли мне оставить у них в гараже несколько коробок. И вот я приехал в мотоциклетной куртке и очках с зеркальными стеклами и постучал в дверь. Мне открыла миниатюрная латиноамериканка в очень низкосидящих джинсах. Она была одна и явно страшно устала. Я объяснил, кто я такой, она предложила войти. В доме повсюду были коробки, упаковочная бумага, клейкая лента, ножницы. Она плюхнулась на диван, всем видом показывая, как ей все это осточертело. Я спросил, можно ли мне на следующий день оставить в гараже несколько коробок. «Черта с два, у меня тут своего дерьма хватает». Разочарованный, но не готовый отступать, я сменил тему и, опершись на стол, спросил, а может, поужинаем сегодня? Как ни странно, она согласилась. Я вернулся вечером, мы поужинали, я остался у нее на ночь. В общем, она так никуда и не уехала. Позже я узнал, что ее соседка действительно нашла новый дом, а ей самой ехать было некуда. Это была Замора. Я женился на ней, и мы провели вместе 42 года. В следующие 6 лет мы продолжали бизнес по прежнему маршруту – Германия, Венгрия, Румыния, Египет. Открыли галерею в Сан-Франциско, подружились с такими же, как мы, любителями путешествий, возившими товары между самыми разными странами, включая Бутан, Индонезию, государства Европы и бог знает какие еще места. Мы устраивали выставки, демонстрируя то диковинки из экзотических мест, то работы художников, создававших обложки для дисков в стиле рок или New Age. Наши дела шли вполне неплохо. Мы жили на Вашингтон-стрит в Сан-Франциско, в задней части собственной галереи. Машины у нас не было, только мопед. Я освоил азы управления финансами на уровне небольшой фирмы и понял, как важно поддерживать правильное отношение с поставщиками, особенно если не можешь вовремя им заплатить, что с нами случалось регулярно. В 80-е годы стали появляться салоны видеопроката, и этот бизнес меня просто заворожил. Когда я рос, родители были вечно заняты, и мы с братом, вернувшись из школы, включали телевизор и не отрывались от него до прихода родителей с работы около 6 часов вечера. Они-то думали, что мы делаем уроки. Новая концепция, предполагавшая, что можно арендовать видео и самому решать, что и когда смотреть, была для меня откровением. В области залива Сан-Франциско появилась небольшая сеть видеопрокатов под названием Captain Video. У нее было тогда всего 4 точки, но это была одна из самых первых подобных сетей в наших краях. Я тут же стал ее преданным фанатом. Членский взнос составлял $100. Аренда кассеты стоила $5 за пару дней. Выбор у Captain Video тогда был невелик. Я ходил в прокат в Сан-Ансельмо, который находился в помещении площадью не более 80 квадратных метров. Я там бывал почти каждый день и обычно брал 2-3 фильма и еще покупал 2 или 3 чистые кассеты. Дома у меня было 2 видеомагнитофона, и я делал копии всех фильмов, которые смотрел. В числе самых моих любимых были киноленты вроде Лоуренса Аравийского, а также, разумеется, фильмы с Хамфри Богартом, в первую очередь «Касабланка» и «Мальтийский сокол». Комедии мне тоже нравились, например, «Флетч». Хотя я и делал копии, но никогда ничего не пересматривал. Моя цель заключалась в другом. Я хотел иметь возможность посмотреть любое кино, когда захочу, если под рукой есть телевизор и видеомагнитофон. Я соорудил специальный ящик, на котором стоял телевизор, и в нем, как в сундуке, хранил свои киносокровища. Как-то раз один из 4 партнеров, владевших Captain Video, сказал мне: «Слушай, мы думаем расширяться. Ты не одолжишь нам денег? Мы готовы взять у тебя в долг под высокий процент, а еще ты сможешь брать видео бесплатно и покупать чистые кассеты со скидкой». К тому моменту я накопил на своей международной торговле около $20,000, и мне это предложение показалось разумным. Я бы получал проценты, причем при тогдашних высоких ставках мне платили бы около 20%, а еще я экономил бы, думаю, $100 в неделю за счет бесплатного проката. Так что я согласился и дал владельцам видеопроката в долг. В тот момент мне стало любопытно, как вообще устроен прокатный бизнес. В те годы в небольших компаниях никаких кассовых терминалов не использовали. Компьютерные системы разрабатывались тогда в основном для крупного бизнеса. В видеопрокатах учет велся так. На каждого клиента заводилась карточка размером примерно 8 на 12 сантиметров, и на ней записывались личные данные и клиентский номер. Номера присваивались просто по порядку. На каждую кассету и коробку к ней наклеивали стикер с уникальным номером. Кредитных карт тогда почти не использовали, а потому, когда клиент брал кассету в аренду, сотрудник проката выписывал квитанцию в 3 экземплярах, на которой указывал название фильма, имя клиента и его номер. Один экземпляр квитанции оставался в коробке с кассетой, которую забирал клиент, там же указывался и срок возврата. Другой экземпляр прикалывался к клиентской карточке. Третий складывался в стопку с чеками, и в конце дня сотрудник суммировал все чеки. Чтобы выяснить, что кто-то не сдал вовремя кассету, нужно было вручную перелистать чуть ли не все клиентские карточки, хранившиеся в коробках из-под обуви, и найти телефон нужного клиента. Если клиент возвращал кассету, но квитанции в коробке не было, тоже приходилось перебирать все карточки вручную. Я одолжил Captain Video деньги и понял, что вообще-то почти ничего не знал о своих должниках, кроме того, что удалось узнать из случайных разговоров, когда я сам приходил к ним в качестве клиента. Это была первая из моих многочисленных инвестиций, которые я сделал, не имея никакой информации о бизнесе и которые, к счастью или нет, продолжаю делать. Через несколько месяцев, когда я в очередной раз выходил из видеопроката, меня догнал один из владельцев бизнеса. «Слушай, боюсь, мы не сможем больше платить тебе проценты», — сказал он. Я спросил, в чем дело, и тут заметил у него под носом следы белого порошка. Он довольно резким тоном и гораздо более многословно, чем следовало бы, стал объяснять, как и на что они тратят деньги. Я напомнил ему, что вообще-то давал деньги исключительно на расширение сети, которого пока не произошло. Через пару дней я вернулся и оказался перед запертой дверью. Еще несколько дней я пытался до кого-то из них дозвониться, и, наконец, мне сообщили, что бизнес закрывается, и что если я хочу взять несколько кассет в обмен на мои 20 тысяч долларов, они готовы со мной встретиться. Я оказался слишком доверчивым. Наверное, стоило тогда сделать вывод, что прежде чем начинать с кем-то сотрудничать, и уж тем более прежде чем давать деньги, нужно узнать о людях побольше. Закон кармы сработал в мою пользу. Я хотел помочь людям, они меня обманули. Однако, благодаря этому опыту, я заинтересовался делом, из которого сложилась потом вся моя карьера. В общем, я сумел выторговать у должников около 500 кассет. Все их я погрузил в свой крошечный зеленый Fiat Spider. Почему же бизнес с годовой выручкой порядка полумиллиона долларов обанкротился? Воровство? Кто-то воровал прямо из кассы. Избыток партнеров? Отсутствие контроля над денежными потоками и закупками? Вот тогда до меня вдруг дошло, что если создать киоск-автомат, через который можно брать кассеты, то удалось бы предотвратить воровство со стороны как сотрудников, так и клиентов. Салоны видеопроката тогда только появлялись. Бизнес-процессы и процедуры еще формировались. Продавцы видео на кассетах в формате Betacam и VHS не вполне понимали, что им выгоднее – продавать сами кассеты, лицензии на них или сдавать их в аренду и делить прибыль с бизнесом, выдающим кассеты на прокат. К сожалению, для реализации большинства из этих вариантов был важен точный учет. А без компьютерных систем и кассовых аппаратов в точке продаж вести такой учет было почти невозможно. Так что все студии и их дистрибьюторы действовали по-разному. На протяжении нескольких десятилетий я был вовлечен в видеобизнес и со временем заметил, что в отрасли повторяется один и тот же шаблон. В течение десятков лет в кинобизнесе и телебизнесе доминирующими оставались 6 ведущих студий – Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal и Warner. Все они охотно экспериментировали с новыми источниками доходов, но всегда боялись новых технологий дистрибуции. Ведущие студии с маниакальной страстью стремились сохранить контроль и были готовы прекратить или хотя бы затормозить развитие новых технологий, которые угрожали лишить их этого контроля. Зрители же были готовы на все ради большего удобства и свободы выбора, а потому попытки студий препятствовать появлению новых технологий почти всегда оказывались провальными. Как вы услышите дальше, я оказывался в центре многих таких технологических сдвигов, всегда связанных прежде всего с желанием зрителей, и сотрудничал с теми, кто был в авангарде отрасли и в вечном конфликте с ведущими студиями. Видеокассеты оказались одним из первых рубежей этого многолетнего конфликта. В 1976 году Disney и Universal начали судебный процесс, получивший название «Процесс Betamax». По мнению истцов, компания Sony, производящая видеомагнитофоны и имеющая собственную киностудию, угрожала развитию кинобизнеса, так как выпускала устройство, позволяющее зрителям записывать любой контент и не платить владельцам за возможность этот контент использовать. В 1984 году Disney и Universal потерпели окончательное поражение. Верховный суд решил, что зрители не нарушают закон, записывая видеоконтент с помощью видеомагнитофонов. Индустрия видеопроката стремительно развивалась. В 1985 году ее совокупная выручка составила 5 миллиардов 100 миллионов долларов, что вдвое превышало выручку предыдущего года. А если сложить это с доходами от продаж прав на телетрансляции, то получится, что 1985 год стал первым, когда выручка от телепоказов кинофильмов сравнялась с выручкой от кинопроката. Зрители становились все более требовательными. В те годы любой видеопрокат, открытый практически в любой точке страны, легко становился процветающим бизнесом. если только не оказывался совсем уж посреди пустыни. Многие из нас, представителей поколения бэби-бумеров, обожали кино и легко смирились с тем, что можно провести всю жизнь лежа на диване и не напрягаясь, раз уж так все складывается. А потому возможность за относительно небольшую плату брать в аренду фильмы стала для нас самой доступной формой развлечений. Мы неожиданно высвободились из сетей телевещания и пропали. Не могу передать, сколь сильным было это ощущение свободы, возникшее просто потому, что не нужно было воскресным вечером ждать половины восьмого, чтобы посмотреть фильм Дисней. Теперь можно было смотреть что хочешь и когда угодно. А источником этой свободы стала разношерстная группка кинолюбителей, которые закладывали дома, брали в долг у родителей или ставили на кон все свои сбережения и открывали салоны видеопроката. Довольно скоро люди стали ходить в салоны видеопроката очень часто, примерно как в свое время ходили в ближайший универсам. Они делали это, чтобы встретиться с приятелями и пообщаться с другими любителями кино, а не только для того, чтобы взять новые кассеты. Многим из нас нравилось проводить там время. Разумеется, со временем в каждом таком салоне появлялись и свои сумасшедшие, особенно в середине дня, когда там собирались безработные или пенсионеры, а также домохозяйки, планирующие вечерний кинопросмотр. Вне поля зрения клиентов оставалась борьба за прибыльность. Было страшно интересно наблюдать за сложными отношениями между ведущими кинокомпаниями и стремительно растущими сетями или независимыми видеосалонами. Все игроки видели возможность отлично заработать, но между ними пока не сложился консенсус по поводу того, как лучше разделить прибыль. Противоборствующие стороны совершенно друг другу не доверяли. Каждая сторона при этом переоценивала собственный вклад в совокупную прибыль. Творческие команды, создававшие фильмы, недооценивали вклад киностудий, а сами студии недооценивали значение розничных сетей. Этот конфликт уходил корнями в прошлое, когда кинопрокат реализовывался исключительно через кинотеатры. Сложившиеся в прежние времена практики вряд ли были применимы теперь. Исторически студии получали процент от выручки кинотеатров. Позже, когда они стали выдавать лицензии на прокат кинофильмов на кабельных каналах, им был гарантирован определенный объем выручки, который рассчитывался в соответствии с размером аудитории канала. Бизнес видеопроката стремительно рос, и студии хотели получить от него свою долю. К примеру, студия Warner разрабатывала системы контроля для отдельных каналов дистрибуции и планировала выпускать кассеты разных форматов для видеопроката и для продаж. Помню, как впервые увидел в салоне Captain Video эти большие коробки-ракушки из синего пластика с фильмами Warner, выпущенными специально для этого канала. Суть идеи заключалась в том, что видеосалон должен был вести учет и платить студии комиссию в соответствии с тем, насколько востребованными были эти кассеты. Так я впервые убедился, что руководство студий, будучи в плену собственных параноидальных страхов, пыталось внедрить слишком сложные и неработающие решения. Похоже, для этих людей самым страшным было отсутствие возможности получить свою долю от аренды своих фильмов. В течение всех последующих лет я много раз видел, как подобные взгляды создавали проблемы, в первую очередь, для клиентов. С другой стороны, зная, как вели бизнес мои партнеры, я не могу обвинять Warner в излишней меркантильности. В конце концов, именно так я и потерял тогда 20 тысяч долларов. Узнав, как работают другие салоны видеопроката, я понял, что почти везде царила та же ментальность, присущая малому бизнесу. Когда ради возможности снизить издержки хоть на доллар, можно было действовать и не вполне честными методами. С юридической точки зрения главной проблемой была так называемая доктрина первой продажи, появившаяся еще в 1908 году. Покупая продукт, защищенный авторскими правами, вы получали право сдавать его в аренду, продавать или демонстрировать и как угодно на этом зарабатывать. Изготовление копий, разумеется, не допускалось. Именно так действовали компании вроде Hertz или Avis. Они покупали автомобили Ford и сдавали его в аренду, не платя производителю процент с каждой сделки. Несмотря на существование этого принципа, попытки так или иначе контролировать распространение контента в разных форматах не прекращались. Студии попытались действовать через Конгресс и вывести кинопродукцию из-под действия прежнего закона, как это уже было сделано для программных решений и музыки. Их вы не можете ни взять в аренду, ни каким-то образом использовать, не заплатив владельцу авторских прав. Впервые в жизни я понял, что как только ты пытаешься создать новый источник прибыли с помощью продукта, который существовал и до этого, скажем, кино, обязательно начинается битва между существующими игроками и нами, новаторами, которые стремятся дать пользователям возможность получить новый опыт, а также рассчитывают на этом заработать. Позже я убедился, что в таких ситуациях все зависит от личных интересов. Ведь у руководителей студий бизнес-цели были завязаны на выполнение или даже перевыполнение поставленных планов по выручке и прибыльности, а от этого зависели и их бонусы. С появлением новых бизнес-моделей стабильность прежних бизнесов и схем вознаграждения летела ко всем чертям. Проблема с такими новаторскими подходами заключалась еще и в том, что перемены казались слишком радикальными. Руководители студии считали, что если все начнут брать фильмы на прокат, то в кино станут ходить все меньше, да и смотреть телевизор, где полно рекламы, люди будут все менее охотно. Студии могли, конечно, зарабатывать и в сотрудничестве с салонами видеопроката, но это означало бы жесткую конкуренцию с прежними каналами дистрибуции, а в этом случае и совокупная выручка, и стоимость компаний могли бы падать. Разумеется, как вскоре выяснилось, все эти каналы обеспечили студиям колоссальный рост выручки. Бизнес видеопрокатов был организован крайне неудобно, и я стал размышлять о том, что в этом деле важна простота. Может, есть какая-то более удачная операционная модель? Я взял свои 500 кассет, собрал по сусекам остатки накоплений и стал искать новую точку, но не для того, чтобы открыть собственный бизнес, а чтобы разобраться, как работают уже существующие. Я думал, что можно было бы сделать автомат с монитором, где крутились бы рекламные ролики к фильмам, которые можно взять в киоске на прокат. Для оплаты нужна будет кредитная карта. С помощью сенсорного экрана вы выбираете фильм, оплачиваете и забираете кассету. Разумеется, я ничего не знал ни о дизайне, ни о компьютерах, ни о сенсорных экранах, ни о графике, ни о тому подобных вещах. Так что я купил первый в жизни компьютер, рассчитывая во всем этом разобраться самостоятельно. В Сан-Рафаэле был магазин Computer Time. Работавший там Шон, молодой парень с веснушками, похоже, немало знал о компьютерах. Я купил компьютер, мы разговорились, и я рассказал ему о своей идее создать киоск-автомат, через который можно было бы брать в аренду и даже покупать кассеты с фильмами. Киоск управлялся бы через компьютер. Ему моя идея страшно понравилась, и он захотел сотрудничать со мной. У него были прекрасная, во всем его поддерживавшая жена и двое маленьких детей. Мы встречались примерно каждые 2 дня и обсуждали все эти идеи. Понятно было, что нам потребуются дизайнеры, которые смогут спроектировать сам киоск, а также сделать графику. Нам были нужны и опытные программисты. Недалеко от моей матери, около той же грунтовой дороги, жил Ким Хикс, дизайнер, симпатичный, худощавый, высокий парень со стрижкой под Битлз. Ким занимался столярным делом, а позже начал работать на киностудиях. Он готовил площадки и декорации для съемок. Я попросил Кима спроектировать наш киоск и его оформление. Он предложил несколько фантастически удачных прототипов. Потом мы нашли парня по имени Дасти Паркс, который занимался графическим дизайном. Программиста мы тоже наняли. Мы собрали целую команду и сообща рассчитывали разработать дизайн программ для киоска, графику, меню для экрана и вообще придумать, как все это будет работать. Еще один мой творческий друг, Джерри, предложил несколько вариантов названий. Нам всем больше всего понравилось «Видеодроид». После «Звездных войн» все знали, что дроид — это робот, всегда готовый помочь. Я предложил участвовать в этой затее и своему брату Марку. Марк — человек дела и всегда занят каким-нибудь проектом. То комнату к дому пристраивает, то помогает мне разобраться, чего еще не хватает нам в «Видеодроид». Он быстро сообразил, что нам нужен инженер-механик, и предложил поговорить с компанией Essex Engineering из Коннектикута. Тамошние ребята сообщили, что готовы собрать автомат, который будет выдавать кассеты за 10 тысяч долларов. Мы решили, что Марку правильнее всего будет туда переехать и управлять этим процессом. Мы тогда не понимали, что в итоге получим слегка переделанный автомат по продаже конфет. Вы жмете, скажем, кнопку А6, небольшой крючок цепляет нужный товар, который падает в специальный лоток в нижней части машины. И вы его оттуда выуживаете. Вы, может быть, помните, что раньше подобные автоматы были довольно массивными и тяжелыми, около 2 метра в высоту, примерно 1,5 метра в ширину и около 1 метр в глубину. Под руководством Марка наш первый автомат был, наконец, собран, отгружен и доставлен в Сан-Франциско. Я хорошо представлял себе объемы внутреннего воровства и сложности с контролем в обычном салоне видеопроката, а также стоимость организации такого салона, а потому наш видеодроид казался мне гениальным решением. Я был полностью уверен, что установить киоск-автомат можно было где угодно. Хоть у входа в супермаркет, где есть поток покупателей, хоть в гостинице, хоть в больнице, где людям случается проводить много времени. Автомат должен был уметь считывать информацию с кредитной карты, печатать чек, а также совершать транзакции и зачислять деньги на счет. Мы не смогли придумать, как автоматизировать возврат кассет и подготовку их к выдаче новому клиенту. Возврат осуществлялся через специальное окошко, в которое можно было бросить кассету. При этом считывалась информация с наклеенного штрих-кода, и программа определяла, нужно ли списать со счета клиента дополнительную сумму в качестве штрафа за опоздание. При такой модели важно было, чтобы сотрудник компании регулярно вынимал сданные кассеты и загружал новые. Я начал искать офис, чтобы мы как можно быстрее начали создавать киоски и дисплеи, собрали команду инженеров и продавцов. Как и у многих начинающих предпринимателей, у меня были грандиозные планы, но не было никакого опыта ведения бизнеса. Мне быстро стало ясно, что ничего и никогда не получается так, как ты предполагаешь. Я нашел недорогой офис размером почти 300 квадратных метров. Там же можно было открыть и видеопрокат, так как у входа было целых 8 парковочных мест. Начать можно было с тех 500 кассет, которые я забрал у Captain Video. Я думал, что мы слегка расширим фасад и откроем видеопрокат, а в задней части помещения продолжим работу над киоском с сенсорным экраном. Для помещения салона решено было использовать дизайн Кима Хиггса. Я считал, что мы вовсе не обязаны выглядеть, как все прочие видеопрокаты, с голыми стенами и рядами стеллажей. У нас были стены с выступами, а на них висели специальные полки с изображениями планет, сделанные для нашего салона, а также синими и оранжевыми бликами. Мы открыли видеопрокат, имея в распоряжении лишь 500 кассет. Для системы учета мы использовали такие же карточки, как в Captain Video, и картонные коробки. Всякий раз, когда клиент брал кассету, мы выписывали квитанцию в 3 экземплярах. Так мы и собирались работать дальше, пока не будет готов наш автомат. Работа шла успешно. Мы нанесли на автомат изображение Дэнни Дроида, нашего робота-продавца, обладавшего энциклопедическими знаниями о кино в целом и об ассортименте салона в частности. Лицо Дэнни Дройда со смешной овальной головой было и на сенсорном экране. Я говорю «сенсорный экран», но вы должны понимать, что это было совсем не то, что мы теперь видим, скажем, на айфоне. Те прежние экраны использовали невидимое инфракрасное излучение по всему периметру. Когда вы подносили руку к экрану, сенсоры понимали, какой именно кнопки коснулся ваш палец, и таким образом вы управляли выдачей кассет. Думаю, мы были одной из первых компаний в мире, которой удалось создать автомат с сенсорным экраном и все это подключить к автоматическому кассовому аппарату. У меня был богатый и разнообразный опыт жизни и работы в Европе, и я тогда точно знал, что важно в нужный момент уметь просить о помощи и совете. Я понимал, что нам придется разобраться с тем, как устроен бизнес видеопроката, гораздо глубже, чем мне это удалось, пока я просто наблюдал за работой в отдельных точках и сам так неудачно инвестировал в Captain Video. В 1981 году появилась Ассоциация дилеров видеоматериалов и программных решений. Video Software Dealers Association, VSDA, и стала открывать первое отделение по всей стране. Я подумал, что участие в ее работе – отличная возможность познакомиться с теми, у кого есть опыт работы в новой отрасли, причем без очного соперничества. Первое собрание прошло в Аламиде, штат Калифорния. В первую очередь потому, что Кен Доренс, один из основателей ассоциации, владел магазином VideoStation в этом городе. Кен занимался этим бизнесом с самого его появления. Это был такой большущий человек-медведь с ярко-рыжими волосами и веснушками, всегда в прекрасном настроении. Пегги, его жена, была большой умницей и уравновешивала тягу Кена к приключениям. С самого начала организация создавалась как региональная. В то время руководители ассоциации искали добровольцев, готовых войти в совет директоров. Я подумал, что для меня это была идеальная возможность поближе познакомиться с самыми опытными и мудрыми людьми, а потому я вызвался и был избран в совет, а потом и назначен вице-президентом организации. Так начался примерно 15-летний период моей работы с профессиональной ассоциацией, в течение которого я много общался с коллегами и учился у самых знающих и мудрых. По ходу работы над нашим киоском я начинал понимать, что мне нужна помощь более опытных разработчиков и инженеров, а также производственников и продавцов. Один мой приятель из Японии познакомил меня с людьми из Omron, одной из крупнейших компаний в мире, производящих банкоматы. Эти машины выдавали клиентам банков наличные, а потому были, разумеется, оснащены экранами с меню и разнообразными инструкциями. И я подумал, что эта компания была бы для нас идеальным партнером. В Японию мы поехали вместе с Джимом Маккарти, моим партнером по видеодроид. После нескольких дней обсуждений, в которых участвовали еще и представители компании C-Aito, коллеги из Omron сказали: «Мы готовы на основе ваших идей создать прототип машины, более продвинутый, чем тот автомат по продаже конфет, который вы использовали». В идеале мы хотели получить киоск-автомат, который бы вел учет с данных кассет и мог немедленно выдавать их снова, не дожидаясь прихода сотрудника. Все эти встречи и обсуждения дизайна киоска-автомата и вообще перспектив бизнеса оказались невероятно полезными и вдохновляющими. Наши новые коллеги задавали очень правильные вопросы, на которые просто обязан ответить каждый, кто собирается открыть бизнес или инвестировать. Кто ваши клиенты? Как вы собираетесь привлекать новых клиентов? Чего эти клиенты хотят? Каков ваш подход к ценообразованию и как к этому подходят конкуренты? Каковы ваши издержки? Как вы будете выбирать точки для установки автоматов? Я в бизнес-школу не ходил и никаким бизнесом до этого момента не управлял, А потому эти дискуссии помогли мне осознать, за какое сложное предприятие мы взялись. Да, можно быть одержимым мечтой открыть новый бизнес и даже иметь гениальную идею, но этим дело не заканчивалось. Как это часто происходило в моей карьере, я с головой погрузился в новую тему, не выяснив заранее, как все это вообще устроено. В ходе переговоров с новыми партнерами я увидел, что многие из тех, с кем мы пытались заключить соглашение, редко говорили открыто, что у них на уме. В то же время люди вроде меня живут, увлеченные какой-то большой идеей, за счет которой рассчитывают разбогатеть. Я с головой уходил в какой-то свой воображаемый мир, где контракт с Си Айто давал нужный результат. Однако сами представители этой компании думали вовсе не об этом. Они просто хотели выудить из меня, странного парня с необычной идеей, как можно больше информации. Постепенно я понял, что реализация подобного проекта, в котором требовался и дизайн, и производство, и дистрибуция, и отладка операционных процессов, дело крайне непростое. Так как для этого нужно, чтобы множество разных людей двигалось в одном направлении, и все были готовы довести дело до конца. А еще я узнал о синхронизации и о том, как она важна для любого бизнеса. Если одна из групп сильно обгоняет другую или вкладывает в работу гораздо больше денег или времени, а другие думают, что все будет делаться постепенно, в течение 2-3 лет вы толку не добьетесь. Крайне важно, чтобы совпадали намерения всех вовлеченных сторон и их готовность понять коллег. В этом проекте я лично двигался слишком быстро, а Си Айто и вся их команда совсем не спешили. Дело шло плохо, и мне стало казаться, что эти крупные японские корпорации меня предали и теперь мной манипулируют. Но я уже знал, что сваливать вину на других – глупо. Я было начал во всем обвинять своих партнеров, но понял, что веду себя по-идиотски. Это ведь я не увидел вовремя, что они действуют совершенно иными намерениями. Это я не понимал, что они хотят мне сказать. Они меня не обманывали. Я просто должен был задавать вопросы, но не сделал этого. Всегда нужно брать ответственность за себя, быть организованным, все обдумывать, не бояться спросить, а чего вы на самом деле хотите от проекта. Постепенно, примерно года через полтора, у нас вышел прекрасный прототип размером примерно с небольшой автомат по продаже Кока-Колы с красивым белым пластиковым фасадом и с подсвеченным дисплеем, на котором располагались кнопки для выбора фильмов. На сенсорном экране можно было прочитать о фильмах и посмотреть трейлеры. Внутри автомат был устроен довольно сложно, но эффективно. Когда клиент сдавал кассету, машина считывала штрих-код, загружала информацию о возврате в систему и делала отметку в базе клиентских данных, а кассету отправляла в нужную ячейку. Кнопки около названий фильмов на дисплее подсвечивались, если кассету можно было взять в аренду, и оставались темными, если этой кассеты в автомате не было. В тот момент я начал много ходить по продуктовым магазинам, гостиницам, больницам и другим подобным местам. И везде слышал один и тот же вопрос. Зачем же я буду ставить у себя этот автомат, если чуть ли не на каждом углу у нас теперь видеопрокаты? Дело было до появления сетей Blockbuster и Hollywood Video. Но независимые салоны видеопроката и правда открывались повсеместно. К моменту, о котором идет речь, в стране было около 20 тысяч независимых салонов видеопроката, вдвое больше, чем ресторанов Макдональдс. В целом казалось, что новых точек уже не нужно. Кроме того, клиентам не особо хотелось оставлять данные кредитных карт в автомате и уж тем более вносить депозит за кассеты. Многие из них забеспокоились, что личные данные попадут не в те руки. Я оказался в тупике и месяцев 6 пытался из него выбраться, а потом решил сдаться. Все это было совсем не весело, но на этом опыте я многому научился. Закрыть проект по разработке киоска-автомата было не так уж сложно, так как, пока мы над ним работали, наш видеопрокат под названием «Видеодроид» быстро рос. У нас стало так много клиентов, что пришлось сносить стены и расширять помещение. В итоге мы решили отказаться от офиса, где занимались киоском, и все помещение отдали под видеопрокат. Я намеревался произвести революцию в видеопрокатном бизнесе и создать для этого удивительный автомат. И мы этот автомат сделали. Но построить новый бизнес я не смог, хотя наш видеопрокат стал вполне успешным. Тогда я решил, что буду предпринимателем и стану заниматься только управлением нашим салоном, площадь которого теперь составляла почти 300 квадратных метров. Мне нужно было разобраться в азах и в стратегии управления. Выбор места и сотрудников, планирование ассортимента, продвижение и маркетинг, продукты и услуги, цены и прогнозирование. Оказалось, что прогнозирование – это совсем не только будущая прибыль или денежные потоки. Прогнозирование помогает понять, чего вы хотите достичь, куда должен двигаться ваш бизнес, как этого добиться и как оценивать результаты. Необходимо было разобраться, какая нужна маржа на продаже продуктов или услуг, какими должны быть фиксированные издержки, чем при этом заняты конкуренты и как меняется поведение клиентов. Я стал читать все подряд о розничной торговле и кино, говорить с руководителями других компаний, включая и тех, кто работал в нашем новом сегменте видеопроката, а также, что важнее всего, с клиентами. В течение следующих 13 лет я провел примерно 25 тысяч часов в наших розничных точках, в том числе около 13 тысяч часов именно в торговом зале с клиентами. Я стал членом местной торговой палаты. Я возглавил местный комитет по подготовке парада в день поминовения. В качестве добровольца я стал работать в плановом комитете округа, вступал в профессиональные ассоциации, участвовал в самых разных местных, региональных, национальных проектах. А еще я решил больше времени уделять семье и стать в этом лучше собственного отца, что не было особенно сложно, так как он от нас ушел, когда мне было 8 лет. Я поклялся, что буду активно участвовать во всех делах моих детей, пока они не окончат школу. Мы жили тогда в практически идеальном месте, в Милл-Вэлли, в Калифорнии. Наш дом находился в окружении прекрасной природы, на другой стороне моста Золотые ворота, напротив Сан-Франциско. Мы были здоровы, жили в достатке, вокруг нас селились образованные и успешные профессионалы. Рядом было полно отличных государственных и частных школ и масса возможностей для занятий после уроков на любой вкус. Меня все это вдохновляло и воодушевляло. Я стал тренером команды своего старшего сына Хоакина в рамках Little League, а также был лидером его отряда юных скаутов. Я был тренером и помощником тренера софтбольной команды моей дочери Паломы, а также помощником тренера команды Little League моего младшего сына Эмилиана. В год я посещал 30-40 матчей, в которых участвовал кто-то из троих моих детей, и не раз мне приходилось бежать с одного стадиона на другой, чтобы увидеть хотя бы часть игры и там, и там. Многое мне не удалось. Мы почти никогда не ужинали всей семьей, не обсуждали серьезные вещи, не путешествовали вместе. Я гордился Хоакином, Паломой и Эмилиано больше всего в жизни. Они всегда были для меня самыми важными людьми. Я у них учился даже больше, чем они у меня. Они помогали мне сохранять рассудок и мыслить рационально. Замора, моя красавица-жена, у которой, как и у меня, было непростое детство, была заботливой, любящей, удивительной матерью. Она всегда меня поддерживала в любом начинании и делала все, чтобы у детей всегда было все самое лучшее. Замора без конца придумывала для них разные полезные и развивающие занятия. Все эти заряженные позитивом занятия создавали для меня своего рода кармический банк. Мне так невероятно везло, что иногда казалось, что я нахожусь под защитой какого-то ангела. Я стараюсь держаться за то, что считаю правильными, и в чем нет места эгоизму. И именно в тот период я стал понимать, как все это важно. Моя способность добиться успеха в бизнесе оказалась напрямую связана с той спокойной, размеренной жизнью, и я действительно стал преуспевать. Я был внимательным к деталям, вдумчивым и иногда прижимистым, когда это требовалось, но был готов инвестировать, когда замечал подходящие возможности. Брат Марк стал моим партнером и самым ценным руководителем в нашем бизнесе. В течение следующих 30 лет Марк руководил операционной деятельностью, сначала в нашем видеопрокате, а потом во всей сети видеосалонов в округах Марин и Сонома, расположенных к северу от Сан-Франциско. Он блестяще справлялся со своими задачами, благодаря чему я мог сосредоточиться на выработке оптимальной структуры издержек, составлении бюджетов для закупки товара, управлении сотрудниками, инвестициях в активы и рекламу. Наша сеть видеосалонов стала известна своим ассортиментом. В обычном видеопрокате можно было найти около 500 разных картин, особенно популярные из них закупались в больших количествах, а у нас было 20-30 тысяч фильмов. Мы одними из первых стали предлагать полные наборы всех сезонов популярных телесериалов. У нас было много немого кино, 4 полки по 1,5 метра, а секция зарубежных и документальных фильмов считалась одной из лучших в стране. А еще, как и во многих других видеопрокатах в те годы, у нас была порнография. Эта секция была отделена занавеской, так как обложки у кассет были довольно непристойными. Такое кино брали чаще всего мужчины в возрасте, наверняка одинокие и несколько неприятные на вид, но прибыль от него была выше, чем в любом другом жанре. За VHS-кассету мы платили от 5 до 20 долларов и сдавали ее в аренду за 3 доллара раз 50, а потом продавали за 5 долларов. Мы сотрудничали с дистрибьютором Playboy Enterprises, и иногда модели, чьи фото помещались на развороте очередного журнала Playmates of the Month, приезжали к нам и раздавали автографы. Почему-то в эти дни к нам стекались полицейские со всей округи. Мы работали в одном из богатейших пригородов Сан-Франциско, а потому в числе наших клиентов бывали и знаменитости. Однажды я стоял на кассе, и нам позвонил полицейский из Саусалита, городка рядом с Милл-Вэлли. Он представился, попросил соединить его с владельцем, а потом объяснил, что я должен приехать к ним в отделение и опознать украденные предметы, в частности, несколько видеокассет якобы из нашего салона. Моя смена закончилась в 5 вечера. Я приехал в полицию. Меня провели в комнату, где показали большую картонную коробку, в которой находилось штук 10 кассет, обсыпанных каким-то белым порошком. Я решил, что это наркотики, но это оказалось специальное вещество для снятия отпечатков пальцев. Здесь были фильмы разных жанров, от мягкого до жесткого порно, и почти на всех кассетах с мягким порно наклеены наши стикеры. Я спросил, где все это нашли. Офицер спросил в ответ, знаю ли я некоего Хантера Томпсона. Я, разумеется, его знал. На протяжении последних месяцев 6 он каждый день по полчаса проводил в нашем салоне в секции с порнографией, о чем-то сам собой говорил и уходил всегда с целой охапкой кассет. Полицейский объяснил, что дом мистера Томпсона в Саусалита ограбили, и эти кассеты нашли у грабителей. Это был далеко не единственный знаменитый человек среди наших клиентов. У нас регулярно бывали Grateful Dead, Питер Койот, Роберт Калп и многие писатели и режиссеры. Джордж Лукас и сотрудники его студии Skywalker Ranch тоже были нашими клиентами. Причем об этом я узнал в связи с неприятным эпизодом. Юристы Лукаса потребовали от нас изменить название и отказаться от слова «дроид». Это было первое в моей жизни столкновение с юристами, и выводы, которые я тогда сделал в отношении того, как вести себя с крутыми ребятами, очень пригодились мне позже, хотя и не всегда я выходил из подобных ситуаций успешно. В то время сам Лукас владел несколькими торговыми марками, в которых использовалось слово «дроид», не говоря уж о самих «Звездных войнах». У него были анимационные шоу «Дроид» и «Эвокс», а также система «Эдит Дроид» — новаторское решение для кинорежиссеров. Разумеется, он считал, что мы, используя слово «дроид», нарушаем его авторские права. Ни он, ни его юристы не знали, что я оформил патент на торговую марку «Видеодроид» на несколько лет раньше, чем он сам запатентовал это слово. Беверли Грин, моя юристка, отправила ему вежливое письмо и сообщила о наших правах на торговую марку. Вскоре мы получили не менее вежливый ответ, в котором говорилось, что наши визави готовы оспорить наши права. Конечно, я при этом вряд ли потерял бы бизнес, но к тому времени я уже немало потратил на разные материалы с названием и, что важнее, на продвижение бренда. Нас давно знали как «Дроид». Слушайте, поехали в «Дроид», возьмем кино на прокат. Я стал пугать себя и убеждать других, что вся эта история может на нас серьезно повлиять. И явно преувеличивал это влияние. Так как опыта ведения подобных переговоров у меня не было, я стал советоваться с Беверли. Она считала, что мы должны настаивать на праве использовать название, но только для нашей сети видеосалонов. А Лукас пусть использует свои торговые марки в любых других категориях. Его юристы согласились, и команда Skywalker Ranch стала нашим постоянным и крупным клиентом. Недавно Беверли рассказала мне, что юрист Лукаса вставил ее письмо в рамку и повесил на стену в офисе как пример того, как нужно договариваться. Я был счастлив, что все закончилось благополучно, и сделал важный вывод – не стоит ничего драматизировать. Шли годы. Мы с братом добавляли новые услуги и открывали новые бизнесы. Первым делом мы стали создавать новые точки. Поначалу мы думали о модели франшизы, но отказались от этой мысли, и это, видимо, было ошибкой. Двое наших клиентов, Винзер и Сэм Орик, захотели стать нашими партнерами, и мы сообща открыли вторую и третью точки. Одну в Милл-Вэлли, другую в Сан-Рафаэле. Видеопрокат в Сан-Рафаэле занимал довольно большое помещение. Прежде там находился автосалон. Получив в свое распоряжение такое пространство, мы решили оформить несколько тематических зон. В частности, сделали стену высотой в 2 этажа, по которой карабкалась фигура Индианы Джонса, чтобы добраться до сокровища почти на самом верху. В другой части салона посетители оказывались на дороге из желтого кирпича, и в оформлении комнаты использовались образы замка-ведьмы и летающие обезьяны из волшебника страны Оз. Подобное оформление в стиле знаменитых фильмов оказалось настолько удачным, что мы создали отдельное подразделение под названием Chameleon Productions, которое стало заниматься оформлением других розничных точек, а также производить разнообразные товары по заказу Paramount и других ведущих студий. Для продвижения фильма «Охота за Красным Октябрем» для Salzer's Video в калифорнийском городе Вентура мы соорудили нос гигантской подводной лодки и приделали его с наружной стороны видеосалона, как будто эта лодка пробила стену изнутри. Когда мы все установили, причем это происходило на многолюдной улице в городке в Южной Калифорнии, оказалось, что конструкция слишком длинная и узкая и некоторым напоминает мужские гениталии. Но, как известно, любой шум бизнесу на пользу. Я многому учился, работая с владельцами видеосалонов, более опытными, чем я сам. Некоторым из них удалось построить довольно серьезный бизнес. Мы открыли еще 2 салона и еще 5 купили, и выручка нашей сети из 10 точек достигла 3-4 миллионов долларов в год. Я все активнее вовлекался в работу VSDA, и стало выясняться, что розничный бизнес членов нашей ассоциации подвергался нападкам с самых разных сторон. На уровне штата и на федеральном уровне было внесено около 200 законопроектов, в соответствии с которыми предполагалось либо ввести новые налоги для нашей отрасли, либо строже регулировать выкладку и рекламу. Я вошел в юридический совет VSDA. Общаясь с законодателями штата и членами Конгресса, я понял, что они считали всех нас продавцами порно, а вовсе не честными и трудолюбивыми предпринимателями. Примерно тогда же, в 1989 году, стало набирать популярность движение «Rock the Vote», возникшее по инициативе музыкальной индустрии. Целью движения было привлечение молодежи к голосованию. NARM, сестринская организация VDSA, тоже объединявшая розничные компании, оказалась во главе этого движения. Я предложил руководству NARM и VDSA организовать регистрацию голосующих, а также проводить обучающие мероприятия в наших видеосалонах. Мы провели пилотную программу в Калифорнии перед выборами 1990 года, и результат оказался настолько впечатляющим, что было решено развернуть кампанию федерального масштаба к выборам 1992 года. Мы записали 4 рекламных ролика с рассказом о кампании, и крупнейшие киностудии стали вставлять эти ролики на каждую кассету перед началом фильма. Тысячи салонов видеопроката выложили информационные материалы около касс. А в тех штатах, где голосующие могут регистрироваться по почте, прямо в розничных точках стали раздавать формы для регистрации. По нашим оценкам, перед выборами 1992 года мы сумели зарегистрировать более 500 тысяч новых участников голосования. С тех пор политики стали воспринимать и нашу отрасль, и нашу ассоциацию более серьезно. Вообще, я думаю, что если ваша позиция недостаточно сильна, нужно начинать работать именно со слабыми местами, а не нападать на противника. Нам удалось найти эффективный способ сделать отрасль более заметной и весомой. В рамках кампании Rock the Vote мы тесно сотрудничали с сетью Blockbuster, и мне было очень не по себе от мысли, что они могут выйти на нашу территорию. До той поры я конкурировал с мелкими игроками, и наша доля рынка составляла около 50%. Мы купили одну из местных сетей и получили розничную точку в прекрасном месте, в красивейшем городке Тибьюрон в заливе Сан-Франциско. Площадь помещения была довольно большой, витринные окна – просто мечта, и цена была более чем разумной. Я очень хотел открыть эту новую точку по всем правилам. Однако к тому моменту начал понимать, что число видеосалонов в нашей сети становится слишком большим, и нам с братом и партнерами будет все труднее контролировать все лично, а без этого сложно сохранить сложившуюся у нас культуру особого внимания к каждому клиенту. Как это нередко бывает в небольших компаниях. Когда ты и владелец, и управляющий, то лично взаимодействуешь и с клиентами, и с сотрудниками. Очевидно, что если не проявлять особой заботы о клиентах, тебя моментально сметет более крупный конкурент. Но я не понимал тогда, как сформировать и поддерживать такую корпоративную культуру, которая позволяла бы сохранить все, что присуще маленьким компаниям, где собственник сам управляет работой. Я точно знал, что в наш новый салон нужен менеджер, способный работать с клиентами так же, как я сам. Мне давно нравилось, с каким настроем и как заботливо работает с нами представитель нашего дистрибьютора, а потому я решил, что она стала бы идеальным менеджером нашей новой розничной точки. После переговоров, уговоров и обсуждения бонусов она согласилась переехать из Лос-Анджелеса и взять новый салон в свои руки. Дела шли все лучше, выручка росла каждый месяц. Но в один прекрасный день я узнал, что салон не открылся в 10 утра, как обычно. Оказалось, что совершенно неожиданно рядом появился новый блокбастер. Мои конкуренты переманили и моего менеджера, и еще несколько моих сотрудников. Вот так я узнал, что в бизнесе нужно играть жестко и решительно. Благодаря успеху нашей кампании по регистрации голосующих, а также еще одной проведенной мной кампании, в ходе которой удалось серьезно сократить размер страховых взносов, которые выплачивались владельцами видеопрокатов и рассчитывались, исходя из размера зарплат сотрудников, меня выбрали в совет директоров VSDA. Спустя 2 года, в 1995 году, я стал менеджером ежегодной общенациональной конференции нашей ассоциации. Мне предстояло произнести речь на открытии перед 3000 участников, а я никогда до этого речей не произносил. Никогда не забуду, как мне было страшно. И тут Хоакин, мой сын, дал мне книжку комиксов «The Far Side» и сказал: «Загляни в нее, прежде чем выходить на сцену». Комикс открывается изображением избушки на холме. Человек сидит на крыльце с дробовиком на коленях. Рядом сидит его жена. Внизу под холмом выстроились в боевом порядке танки, пулеметы, вооруженные люди с надписью «ФБР». Человек с дробовиком поворачивается к жене и говорит: «Не ожидал, что они так серьезно воспримут то предупреждение ФБР об авторских правах в начале каждой кассеты». Это было очень смешно и помогло мне преодолеть страх. Я с тех пор всегда вспоминаю ту историю, когда мне предстоит выступать на публике. Одно из главных преимуществ участия в работе VSDA в качестве члена Совета директоров заключается в том, что я получил доступ к качественному анализу ситуации в отрасли, а также к прогнозам. Такими же данными пользовалось руководство сетей Hollywood Video и Blockbuster. Но было у меня и еще кое-что, что было недоступно конкурирующим компаниям, и я убежден, что в этом и заключается секрет успеха. Я по-прежнему проводил долгие часы, общаясь с клиентами, и это помогало мне глубже осознавать заключения аналитиков. Понимание клиентов и их потребностей в сочетании с качественным анализом отрасли в целом дали мне возможность разобраться в том, как и почему меняется поведение потребителей развлекательного контента. Те годы оказались для меня особенно важными, потому что я все время учился. Я очень много узнал и понял. Благодаря VSDA я окружил себя образованными и успешными людьми. У меня не было настоящего образования, но я как губка впитывал все, о чем говорили мои новые коллеги. Старался понять все, что знали и понимали они, и выяснить, откуда они все это узнали. Я освоил язык выпускников Гарварда и президентов многомиллионных корпораций. И сам научился говорить так, чтобы не только понимать сказанное, но и производить впечатление человека, глубоко разобравшегося в предмете. Все это мне очень помогло на следующем этапе моей карьеры. Я потерпел неудачу, когда задумал создать киоск-автомат, но добился успеха в рознице. При этом я не успокоился, и мое стремление находить новаторские решения не угасло. И это было прекрасно, так как возможность радикально изменить всю индустрию видеобизнеса уже стояла на пороге. Выводы. Важно уметь оценивать честность и намерения тех, с кем вы собираетесь работать. Это поможет избежать болезненных разочарований и неудач, а также сэкономит немало денег. Такая вот осторожность часто противоречит нашему стремлению к неизвестному и неизведанному. Вот что оказывается трудным и в жизни, и в бизнесе – умение сочетать то и другое.